Кэссиди равнодушна к профессиональному спорту, но я по-прежнему 16 воскресений в году тешу себя надеждой, что в этом сезоне суперкубок достанется моей любимой команде. Эти воскресенья я считаю признаком многообещающей, оптимистичной натуры. Кэссиди считает их не более чем потерянным временем. И это говорит женщина, которая готова встречаться с женатым мужчиной. «Это все-таки свидание», — настаивала Трисия, доставая шелковую бирюзовую блузку. «Отличная блузка. Верхняя пуговка расположена как раз на нужном уровне, чтобы надевать под нее черный бюстгальтер с застежкой спереди, но чересчур низко для обычного белого с застежкой на спине». «Нет, не годится», — запротестовала я, отводя руку Трисии. Они с Кэссиди посмотрели друг на друга и рассмеялись. Тепло и дружелюбно, но тем не менее. Я влила в себя еще пару глотков кофе. Да, у этого мужчины есть потенциал, но это еще не свидание. Я не собираюсь наряжаться, как будто он пригласил меня на ужин. Это всего лишь деловой завтрак, во время которого мы будем говорить о моем убитом коллеге. Это прозвучало даже жестче, чем мне хотелось, но, с другой стороны, как еще может звучать сочетание «убитый коллега»? По мере сгорания адреналина реальность начала вступать в свои права. Ночь была чересчур длинной, я успела открыть для себя много нового. Много такого, без чего легко могла бы обойтись, но теперь уже было поздно. Когда я только обнаружила Тедди, то думала, что уже понимаю, насколько ужасна его смерть. После того, как мы сообщили об этом Хелен, я осознала, что это еще хуже, чем мне казалось вначале. Но потом, когда я сидела возле Хелен, а она набирала номер родителей Тедди, мне казалось, что я вот-вот закричу и не смогу остановиться. Горе Хелен было таким осязаемым, таким искренним, что мне отчаянно захотелось сделать хоть что-нибудь, пусть даже принять его на себя, чтобы хоть на мгновение облегчить ее боль. Но что можно было сделать? Помочь ей могло только воскрешение Тедди, а это было не в моих силах. Я знаю пределы своих возможностей в большинстве случаев. Я вообще не была уверена, сможем ли мы пережить эту ночь. Но после того, как Хелен позвонила родителям Тедди, своим родителям и своей сестре, она вдруг обрела какое-то внушающее уважение достоинство, я бы сказала, буддийское спокойствие. Внезапно сделавшись сверхорганизованной, она начала составлять сразу несколько списков. Кому позвонить прямо сейчас, кому уже утром, кто может обидеться, если узнает новость не из первых рук. Может быть, это был шок, а может быть, у нее уже не оставалось слез. Но Хелен начала действовать, начала размышлять, и я не могла ею не восхищаться. Боюсь, на ее месте я бы выклинчила у знакомых все транквилизаторы, скорчилась на диване в позе эмбриона и провела так недели три. Конечно, когда около 5 утра приехала из Квинса ее сестра Кэнди, Хелен опять расклеилась, но в этом уже не было ничего удивительного. Особенно если учесть, что Эвон всю ночь крутилась вокруг, несмотря на мои усилия как-то ее нейтрализовать. Эвон-то уговаривала меня написать цикл статей о том, как справляться с подобными ситуациями, то хватала Хелен и начинала причитать, мы все так его любили. Никакой пользы от нее не было, скорее наоборот. Наконец я придумала, как убить сразу нескольких зайцев. Попросила Эвон сходить в круглосуточную аптеку купить валерьянки и чего-нибудь еще успокоительного по ее выбору.